Итак, она стала копом, но не в Лондоне, где жили родители, а в Шотландии, которой она практически не знала. Родители умоляли лишь об одном — куда угодно, только не в Глазго. Глазго с его крутыми мужиками и поножовщиной, с враждующими религиозными группировками, зато с отменными магазинами. Туда она иногда наведывалась с друзьями, чтобы устроить пикник, после которого провести ночь в каком-нибудь модном отеле, вкусить ночной жизни, соблюдая при этом правила, которому научил ее Джон Ребус, обходить стороной бары с вышибалами в дверях. Между тем, в Эдинбурге ужасов было куда больше, чем могли представить ее родители. Но об этом она им никогда не расскажет. Во время субботних бесед по телефону она старалась уйти от расспросов матери, засыпая ее своими вопросами. Она хотела встретить их на автовокзале, но они отказались, сославшись на то, что им нужно сначала заняться палаткой. Стоя на светофоре, она мысленно представила себе эту картину и рассмеялась. Супружеская чета, обоим под 60, хлопочет, вбивая колышки. Они уже вышли на пенсию и жили в просторном, уже полностью выкупленном доме в Форест-Хилле. Родители то и дело спрашивали, не нужны ли ей деньги. «Я сниму вам номер в отеле», — уговаривала она их по телефону, но они остались непреклонны. Проезжая перекресток, она внезапно подумала, что это, наверное, какая-то форма помешательства. Шиван припарковалась, не обращая внимания на желтые ограничительные конусы, и прикрепила к ветровому стеклу табличку «Полиция, прибывшая по вызову». Охранник в желтой форменной куртке, привлеченный скрипом ее тормозов, подошел выяснить, кто приехал. Взглянув на табличку, он покачал головой, а потом, проведя ребром ладони по горлу, кивнул в сторону муниципальных домов. Табличку Шива набрала, но оставила машину на месте. «На местную шпану», — негромко сказал охранник, — «такая табличка действует, как красная тряпка на быка». Сунув руки в карманы куртки, отчего его широкая грудь стала еще более выпуклой, он спросил: «Ну и с чем вы сюда пожаловали, офицер?» У него была бритая голова, густая темная борода и широкие кустистые брови. «Если правда, то по личному делу», — ответил Шиван, протягивая удостоверение. «Мне надо поговорить с супругами Кларк». «Тогда, пожалуйста». Он пропустил ее в проем в ограждение, охватывающем по периметру всю лагерную площадку. Через каждые 10 метров стоял охранник. «Вот наденьте это», — попросил новый знакомый, протягивая браслетик с табличкой. «Это чтобы ваше появление здесь не вызвало подозрений. Мы выдали такие опознавательные браслеты всем, кому посчастливилось стать обитателем этого лагеря». «Неплохо придумано», — улыбнулась она, надевая браслет. «А как тут вообще дела?» «Местное хулиганье настроено не слишком благожелательно. Уже были попытки проникнуть на территорию, но пока этим и ограничилось», — пожав плечами, ответил он. Они шли вдоль металлического ограждения. В какой-то момент пришлось отойти, чтобы дать проехать девочке на роликах. Мать, сидя рядом с палаткой, спокойно наблюдала за происходящим. «Сколько же их здесь?» — спросила Шиван, заранее зная, как трудно ответить на этот вопрос. «Может быть, 1000. Завтра еще прибудут. А вы ведете учет?» «Поименного учета не ведем, так что и не знаю, как вы тут будете искать своих друзей. Единственное, что нам разрешили, так это брать плату за место». Шиван огляделась. Лето выдалось сухим, и земля под ногами была твердой. Вдали маячили древние силуэты Холлируда и трона Артура. Слышалось негромкое пение, переборы нескольких гитар, звуки флейты, детский смех и крики младенца, требующего кормежки, рукоплескания и говор. Внезапно раздался голос из мегафона, который держал в руках человек в шерстяной шапке, сползший ему на глаза. На нем были заплатанные шорты и вьетнамки. «Эй, скорее в большую белую палатку! Там такое! Овощи под соусом карри и всего-то за 4 фунта! Это помощь от здешней мечети! Всего 4 фунта!» «Может, они как раз там», — сказал охранник. Шиван поблагодарила, и он пошел обратно на свой пост. Большая белая палатка оказалась просторным шатром, служившим, судя по всему, местом общих встреч. Раздался следующий призыв, приглашавший желающих присоединиться к группе, направляющейся в город, чтобы выпить. Сбор через 5 минут под красным флагом. Шиван уже миновала ряд временных туалетов, водоразборных колонок и душевых кабин. За овощами с карри выстроилась стройная очередь. Кто-то протянул ей пластмассовую ложку. Она кивком поблагодарила, тут же вспомнив, что уже очень давно ничего не ела. Получив доверху наполненную пластиковую миску, она решила, не торопясь, обойти лагерь. Люди готовили еду на походных примусах прямо у палаток. Кто-то спросил, а мы не встречались в Гластонбери? Шиван молча помотала головой и тут же, заметив родителей, радостно заулыбалась. Оснащение у них было, как у заправских туристов. Большая красная палатка с окошками и дверным пологом, складные стулья и столик, на котором красовались открытая бутылка красного вина и стаканы. Завидев ее, они тут же вскочили, пошли объятия, поцелуи и извинения, что захватили с собой всего два стула. «Я отлично посижу на земле», — заверила Шиван. На траве у стола уже сидела какая-то молодая женщина, которая при приближении Шиван не сдвинулась с места. «А мы как раз рассказывали Сантал о тебе», — сказала мать. Ив Кларк выглядела моложе своих лет. Возраст выдавали только мимические морщинки. А про отца Шиван Тедди того же сказать было нельзя. У него появилось брюшко, щеки обвисли, линия волос заметно сдвинулась от лба к затылку, болтающийся вдоль спины хвост поредел, и в нем стало больше седины. Он с довольной миной на лице разлил вино по стаканам и потом так и не сводил глаз с бутылки. «Я вижу, Сантал о чем-то задумалась», — заметила Шиван, принимая стакан. Женщина чуть улыбнулась. Ее светлые до плеч волосы казались грязными, либо от избытка геля, либо действительно были просто немытыми и висели нечесанными космами.